Глава 26. Прошло несколько секунд. Острая боль в плече стихла, словно и не было ничего. И лишь тогда шар погас, а я смогла отнять от него ладонь. «Что?» — выпалил маг, как только я отступила от алтаря и осела на пол, мелко дрожа от напряжения. «Тут-тут-тут!» — выдавила я, указав трясущейся рукой на то место, которое секунду назад полыхало огнем. «Что-то тут!» «Раздевайтесь!» Видя, что я не совсем адекватна, Навасса присел на корточки и принялся выпутывать меня из теплого плаща, куртки, рубашки. Он оголил то место, на которое я указала, и подсветил себе. «Что там? Ожог?» Попыталась я заглянуть, но не смогла извернуться, чтобы увидеть. «Не поверите, магическая татуировка. Пантера с распустившейся розой в лапах», — проговорил Хельгурт, и устало сел рядом, не обращая внимания на то, что земляной пол пачкает его одежду. «Меня признали предки, спросили имя и сказали, что мой символ — черная роза. Так вот почему цветы. А я все гадал. Всегда княжны носили лишь цветочные имена». По сохранившимся слухам, у княгини Виолетты на плече была татуировка в виде пантеры с фиалкой в лапах, но я всегда думал, что это просто баловство. Захотелось княгине, вот и сделала. А это, оказывается, знак принадлежности к княжескому роду Ульвиартов. Надо же, у Невисов такого нет, только белые волосы. «Пойдемте, а? Меня знобит», — пробормотала я, пытаясь закутаться в плащ. «Одевайтесь и, да, уходим. Вам нужно прийти в себя, княжна Розалинда Ульвиарт». Мы вернулись в трактир. Маг сразу же заставил меня выпить какое-то зелье, чтобы я не свалилась от болезни или нервного потрясения. И я отключилась. Даже в зеркало не успела посмотреться. Вот чем он опять меня усыпил? Я думала, утром мы вернемся в дом, где осталась Марта. Ведь Навасса говорил, что собирается пустить слух о том, что нашлась княжна Пантер, планировал подготовить к встрече народ и Каена, но нет. Вместо этого, как только я умылась и привела себя в порядок, лорд Хельгурт огорошил. «Собирайтесь, едем женить князя Невиса». Я даже чаем поперхнулась от неожиданности и вопросительно уставилась на него. Я связался с Каеном по переговорному амулету. Он вас не нашел, вернулся в княжество и пребывает в ярости, помноженной на уныние и ненависть ко всему миру, как бы глупостей не наделал. Впрочем, может и лучше, что сейчас все сделаем, а то умчится он опять на ваши поиски. Придется ждать, когда вернется, а в княжестве работы не в проворот. Вы, лорд Навасса, просто-таки классический закулисный интриган, который дергает за веревочки и смотрит, как его марионетки дрыгаются. Но согласитесь, леди, марионетки идут к личному счастью, а также благополучию своего государства, ничуть не устыдился маг. Но ведь так нельзя, мы ведь живые, чувствуем, страдаем. Леди Розалинда, вздохнул оборотень и потер ладонями лицо. Поверьте, мне не доставляет это радости. Но я отвечаю за Каена, за княжество, да и за вас. Я маг, могу и знаю больше других. Если такие, как я, не будут ничего делать, то ничего хорошего и не выйдет. Ну вот, представьте, я не нашел бы на балу выпускницу пансиона и не организовал бы Каену фиктивный брак. И он лишился бы власти, оставив княжество на растерзание демонам и людям. Кто-то наверняка воспользовался бы ситуацией. Если бы я все-таки сумел добиться немедленной свадьбы с одной из принцесс, ее отец, король, был бы бесконечно счастлив, поскольку князь Невис вынужден был бы принять все условия, весьма невыгодные для оборотней, должен заметить. И опять далеко не все хорошо. Следующий вариант. Я позволил бы вам и дальше оставаться женой Каена. Но вы, Розалинда, являлись обычной человеческой девушкой, никем. Неизвестно, откуда взявшейся девчонкой, которая вдруг стала женой князя. Какая от вас выгода княжеству? Никакой. Одни сплетни за спиной. Что за безродная девица? С какой помойки князь ее вытащил? Ни родни, ни приданного, ни связей, ничего. Кто она? А никто. Ноль. Какой вес имели бы в матримониальных планах монархов других государств ваши общие дети? Никакого. Отец-то князь, а мать? Кто захотел бы в будущем породниться с вами? Правитель не имеет права не думать о таких вещах, леди. Вы молоды, вам свойственен юношеский максимализм и вера в то, что любовь побеждает все. Но, увы, это не так. Принц имеет право влюбиться только в принцессу, а принцесса не может позволить себе нежных чувств к наемнику или пастуху. Я выводила на столе узоры чайной ложкой, слушая эти прописные истины. Знаю. Все это я знаю и сама, но глупое, глупое сердце, оно так любит Кайена. Я на вашей стороне, леди Розалинда, на вашей и Кайена. И я делаю все, чтобы помочь вам быть вместе. Но так, чтобы это было выгодно не только вам двоим, но и государству, и вашим будущим детям. Ведь это им предстоит править когда-нибудь на общих землях оборотней. Это им придется жениться и выходить замуж за отпрысков правителей других государств. Так что возьмите себя в руки, не считайте меня злодеем. И поехали женить князя Кайена Невиса на княжне Розалинде Ольвиард. Мне и так предстоит вытерпеть грандиозный скандал, который наверняка устроит мой подопечный. «Простите, лорд Хельгурд», — повинилась я. «Да ладно уж, я тоже когда-то был молодым и понимал далеко не все. Не умел просчитывать ситуации на много ходов вперед. Улыбайтесь, княжна, улыбайтесь, скоро все закончится». «Как вам, кстати, ваше новое украшение? Рассмотрели татуировку?» «Очень необычная», — кивнула я. «Пожалуй, мне нравится, хотя я и против подобных рисунков на теле. Черная пантера с розой в лапах на моем плече выглядела как живая. Когда я двигала рукой, то изящная длиннохвостая кошка словно шевелилась. К моему облегчению рисунок был не чрезмерно большой, но и не маленький. Видно его было издалека. Мы с Навассой порталом добрались до столицы княжества. Я по-прежнему была закутана в плащ, чтобы никто не увидел моего лица, так как княгинюшку все хорошо знали. Лошадей оставили в одном из трактиров, заплатив за присмотр. После этого Макс связался по переговорному амулету с Кайеном и уточнил, где тот находится. Мой бывший муж отвечал отрывисто, а я сидела рядом с лордом Хельгурдом, нервничая так, что руки тряслись. «Сейчас я увижу Кая. Еще немного, и мы снова будем вместе. Как он меня встретит? Начнет ругаться, что я ушла, не попрощавшись, или обрадуется? Что мне ему сказать?» «Готовы?» — повернулся ко мне советник, отключив амулет связи. «Я вас спрячу. Сначала Кайен должен выслушать меня. И лишь потом я сообщу ему, что нашел вас. Не возражаете?» Я только кивнула, как будто у меня есть выбор. И опять портал, но уже непосредственно в дом, в котором я провела весь прошлый год. Мы очутились в комнате, смежной с кабинетом князя. Он там хранил напитки и иногда отдыхал, если уставал сидеть за столом. Кроме стеллажа для книг, пары кресел, низенького столика, а также буфета с напитками и бокалами, в этом помещении ничего не было. Навасса приложил указательный палец к губам, давая мне знак, чтобы я не издавала ни звука, и указал на одно из кресел. Ждать. А сам проскользнул в кабинет. «Хельгурд!» — раздался голос Кайена, и я замерла, забыв, как дышать. «Ну что, воспитанник мой, как успехи?» Невозмутимо поинтересовался старый интриган. «Хельгурд, где моя жена? Ты обещал, что поможешь, и... столько месяцев, а она словно сквозь землю провалилась». «Твоя бывшая жена, попрошу заметить», — спокойно уточнил Навасса. «Нет, не бывшая. Розалинда моя жена. Нравится тебе это или нет?» «Бывшая, бывшая. Контракт истек. А то, что ты не продлил его, это не моя вина. «Но я не по этому вопросу, Кайен. Я нашел книжную пантер, последнюю из рода альвеартов». «Ты опять?» — устало спросил Кайен и отодвинул стул, судя по звуку. «Снова эти твои гениальные идеи. С чего ты взял, что это она, а не обычная девчонка, которая хорошо притворяется?» «О, Кайен! С ульвиардами все совсем непросто оказалось. Право их крови подтверждается магически, с помощью родового артефакта. Более того, после подтверждения княжны получают магическую татуировку. Я лично сопровождал последнюю княжну ульвиардов в родовой склеп, проследил за обрядом признания ее родом и собственными глазами видел появившуюся магическую татуировку. Никаких ошибок и сомнений». Ты знаешь, что магия крови не та вещь, которая может ошибаться. Девушку признали предки через родовой артефакт на алтаре Сияющего. Ну и зачем, Хельгурд? Проблемы теперь начнутся. Оппозиция опять поднимется, станут требовать вернуть ей власть. Что теперь делать с этой девчонкой? Не начнутся проблемы, если ты на княжне женишься. Все очень удачно складывается. «Девушка молода, очень красива, хорошо образована. Она станет тебе прекрасной парой и княгиней для всех оборотней». «У меня уже есть пара!» — стукнул кулаком по столу Кайен. «Ну, это я так поняла, по звуку». «У тебя была пара», — ничуть не смутился Навасса. «А сейчас ты снова холостяк, и тебе придется жениться на наследнице ульвиардов, если ты не хочешь, чтобы княжество утонуло в распрях. Тебе нужна война? Давай просто вернем ей ее территории и все. И ты, и я знаем, что вины пантер в той резне не было. Это мы на них напали. Только вот причин, породивших тот кровавый конфликт, я не знаю. Пусть она забирает свои земли и правит, сколько ей влезет. Или можем выдать ее замуж за второго сына правителя эльфов. Он вот-вот станет наследным княжичем. Сразу после свадьбы старшего брата с Делайлой. Пусть получает княжну в качестве бонуса. Ты ополоумел? Собираешься отдать в руки эльфов шанс оттяпать половину наших земель? Совсем ума лишился? Хельгурд, да пойми ты, — повысил голос Кай. Я не собираюсь связываться с наследницей пантер. Я не могу этого сделать, даже если это грозит проблемами. У меня уже есть жена. «Да что ты заладил-то?» — тоже психанул Навасса. «Нет у тебя жены. Была, не спорю. Но сейчас ты холост». А мой любимый вдруг расхохотался. «Хельгурд, ты стал слишком рассеян. Если я так безоговорочно уверен в том, что точно женат, тебе это ни о чем не говорит?» Я возил Рози в святилище Сияющего, пролил с ней кровь на алтарь, надел ей кольцо с частичкой своей крови, перед Богом произнес слова, что она моя пара, что я делю с ней все, жизнь и власть. Она моя жена. Не по контракту, который ты подписал от моего имени, а по настоящему древнему обряду. Сияющий принял нашу кровь и соединил нас. У меня нет и не будет никакой другой женщины, кроме моей Рози. Пока мы с ней живы, мы супруги. «Да чтоб тебя!» — обалдел лорд Хельгурд. «Вот ты паршивец! Ты почему столько месяцев молчал об этом?» «Да ты меня не слушал!» — заорал Кай. «Тебя же заклинило на княжне пантер! Я тебя просил, найди Розалинду, а ты хоть что-нибудь предпринял? Нет, ты был слишком занят и искал наследницу ульвиардов. Да мне плевать на нее, понимаешь? Для меня существует только одна единственная женщина, моя жена, моя пара. А сейчас моя пара пропадает неизвестно где, а я как дурак ищу ее по всему свету, чувствую только, что она жива. И это все. «Скажи-ка мне, влюбленный идиот», — вкрадчиво заговорил Навасса. «А Розалинда в курсе, что это был древний свадебный обряд оборотней, Или она считала, что это просто молитва сияющему и жертвоприношение? «Вот я идиот!» — выдохнул Каен. «Рози ведь человек, а мне и в голову не пришло. Так вот, почему она ушла? Решила, что я не захотел продлевать этот дурацкий контракт с ней. Подумала, что я уехал, дабы избежать объяснений и дать ей время на отъезд. Боги, Хельгурд, что делать? Как дать ей знать, что мы все еще женаты, что мне не нужен никто, кроме нее?» «Как же ты меня утомил, мой дорогой воспитанник!» — вздохнул маг. «Столько сил, времени, нервов! Многолетние поиски княжны Пантер! Такие планы! А один осел мог все испортить лишь потому, что без памяти влюбился в безродную человеческую девчонку. Выбирай слова. Она княгиня Невис, моя законная супруга. К демонам всех, устал я от вас. Мне пора на пенсию, цветочки буду выращивать. Иди, разбирайся с княжной Ольвиард и сам ей все объясняй. А мне надо выпить». Прозвучали шаги, щелкнул дверной замок, и лорд Хельгурд бросил: «Княжна в смежной с твоим кабинетом комнате. И, кстати, все слышала. Выясняйте отношения, а я пойду и напьюсь. Я заслужил». «Хельгурд, найди Розалинду!» «На пенсию, цветочки!» И дверь кабинета захлопнулась. «Порой мне хочется набить морду своему единственному родственнику», — пробормотал Каен, приближаясь. Он распахнул дверь и вошел со словами: «Княжна, простите, не знаю вашего имя. Рози!» Я стояла, прижав ладонь к губам, приходя в себя от шока после всего услышанного. «Так мы женаты! Мы все еще женаты! И он... А я не знала!» «Ты! Это ты!» — выдохнул мой муж. В одно мгновение оказался рядом, сгреб меня в охапку и прижал к себе так, что вдохнуть невозможно. Несколько долгих секунд мы стояли так, пока я не поняла, что еще немного и лишусь чувств. Я шевельнулась, чтобы отступить, но как же? Каен сжал меня еще сильнее, не давая шелохнуться. «Задушишь!» — просипела я и тут же получила чуть больше свободы. Но ровно столько, чтобы возможность наслаждаться воздухом появилась, а вот отодвинуться я не могла. «Где ты была все эти долгие месяцы? Я с ума сходил, Рози, искал тебя. Где ты пряталась? Зачем? Почему исчезла вот так?» «Ну, я...» «Молчи. Я все еще не верю, что это ты. Погоди, сейчас я немного успокоюсь, и ты мне все расскажешь». Зарылся он лицом в мои волосы. Мы постояли еще, а потом он пробормотал: «Скажи, ты еще любишь меня? Не забыла?» «Глупый котик!» — всхлипнула я, потому что удержать слезы не удалось. «Я безумно тебя люблю. Лишь вера в то, что если я сделаю все как надо, то смогу вернуться к тебе, давала силы и поддерживала. Мне было так плохо без тебя, но я же не знала. Думала, ты просто больше не хочешь или не можешь быть со мной». «Глупый», — согласился Каен. «И не котик, а осел. Прости, любовь моя, я совершенно не учел, что ты человек и не знаешь наших обрядов, не сказал тогда в храме в нашу первую ночь. А потом все так закрутилось. Можно я поцелую тебя?» «Когда это ты спрашивал о таких вещах?» Невольно улыбнулась я и потерлась лицом о его камзол, стирая со щек соленые дорожки. Мы целовались, как сумасшедшие, захлебываясь ощущениями, словно умирающие от жажды путники, добравшиеся до воды, пили и не могли напиться. Было мало прикосновения губ друг друга, и вот уже на пол полетели мои плащ, куртка и разорванная в клочья рубашка. Туда же упали и остатки моей одежды, и лихорадочно снятые вещи Каена. «Люблю тебя», — выдохнул он в каком-то отчаянии, подхватил и приподнял меня, прижимая к себе и позволяя обхватить его ногами за талию. «Люблю тебя», — эхом отозвалась я и вскрикнула, почувствовав его в себе. Мы не занимались любовью. Нет. Не было нежности, медлительности. Это была дикая, необузданная страсть двух изголодавшихся существ. Когда ты не плавишься, а буквально сгораешь в этом огне. Когда окружающая действительность исчезает, и остается лишь тот, по кому ты сходишь с ума. Лишь ощущение, бешеный стук сердец, гул крови в ушах. Даже в нашу первую ночь не было такого. Тогда мы наслаждались и не торопились. А сейчас оба ухнули в пучину и захлебывались, умирали, ища спасения друг в друге, в этих старых, как мир, движениях. Как я оказалась на письменном столе в кабинете? В какой момент мы туда перебрались? Не знаю, не заметила. Лишь позднее, когда реальность вернулась, я осознала, что лежу на столешнице, с которой скинуты все бумаги, обычно высевшиеся там стопками. «Рози, не исчезай больше никогда», — прошептал Каен, придавливая меня своим весом. «Не исчезну, а ты порвал мою одежду, и мне теперь не в чем выйти отсюда», — сообщила я, зарывшись пальцами в его волосы. Он затрясся в беззвучном смехе. «Закажем новую. Я часть твоих платьев, они не все уцелели. Я злился, когда ты меня бросила». «Изувер, у меня были такие красивые наряды», — фыркнула я. «А моя спальня хотя бы цела?» «Частично», — после заминки признался любимый супруг. «Я сильно злился. Тебе придется пожить в моих покоях, пока твои не восстановят». «А Лиси еще тут?» «Да куда она денется, вредная девчонка?» — приподнялся на руках Каен, давая мне возможность заглянуть в его глаза. «Она мне такой скандал устроила, поганка, когда я громил твою комнату, пыталась отбить твои вещи. Представь, эта маленькая нахалка у меня прямо из рук твои платья вырывала, кричала, что госпожа скоро вернется, а тут такой беспорядок, я ее даже из дома хотел выгнать сначала, но потом подумал, что тебя это огорчит, вы с ней хорошо ладили». «И чем она занимается сейчас?» Меня залило теплотой при рассказе Алисы. «Хорошая какая девочка, мы обе с ней привязались друг к дружке». «Да по дому что-то делает. Рози, не увиливай. Где ты пропадала все эти месяцы? Чем занималась?» «Давай мы сначала встанем», — шевельнулась я и попыталась принять вертикальное положение. «Это мне позволили, но вот со стола не пустили». «Рози, Хельгурд сказал, что ты слышала наш разговор», начал говорить Каен, поглаживая мою спину. «Про то, что обряд, и про княжну Пантер. Я хочу, чтобы ты знала. Я не женился бы на ней, даже если бы между мной и тобой не было того обряда в храме Сияющего. Искал бы тебя до тех пор, пока не нашел. И снова женился бы на тебе». «Ой!» — вспомнила я. «Кай, не хочу тебя огорчать, но ты таки будешь женат на княжне Ульвиард». «Не будет этого никогда». «Будет, уже есть. Позволь мне представиться своим родовым именем. Розалинда Ульвиард, наследная княжна черных пантер. Взгляни на мое левое плечо, Кай». Взглянул, впечатлился. «Ты знала об этом? Всегда знала?» Его лицо закаменело. «Мое право крови подтвердили лишь сегодня ночью, Кай. Я всю жизнь прожила, считая себя человеком, Розалиндой Торвальди. А оказалось, моя фамилия — это анаграмма от Ульвиард, а мой браслет с подвесками, помнишь его? Это мощный артефакт, блокирующий вторую сущность. Ты не представляешь, чего я натерпелась, пока лечили последствия многолетней блокировки звериной ипостаси. Это был такой ужас, но я выдержала. Мне пришлось... «Если хотела быть с тобой, а я очень хотела, я теперь могу перекидываться в пантеру, и ты будешь женат не на безродной человеческой девчонке, а на княжне Розалинде Ульвиард, последней из рода. Ваша оппозиция больше не найдет причин для... Потому что я люблю тебя, я на твоей стороне всегда и во всем». «Хельгурд, это все Хельгурд», — яростно сверкнул глазами князь. «Это он тебя увез. Как же я сразу не понял. Я сейчас пойду бить наглую лисью магическую морду». Князь рванул в сторону выхода в коридор и притормозил лишь после моего оклика. «Кай, ты бы сначала штаны надел!»